Искушение. Лина училась в первом классе. Провожая ее на занятия, мама часто говорила: «Доченька, храни себя от дурного влияния. Не смотри на тех, кто плохо поступает, не греши вместе со всеми». Однажды Елизавета Константиновна, учительница Лины, во время урока вышла из класса, а дети стали переговариваться и писать друг другу разные записки. Исписанные бумажки летали по всему классу. Помня наказ мамы, Лина решила не участвовать в этом деле. С ней в классе учились еще две верующие девочки, Маша и Зина. Они сидели впереди, и Лина хорошо видела, как Маша взяла листочек и написала записку. Сначала одну, потом вторую, третью, а потом и Зина стала писать. В сердце Лины началась борьба. «Да это совсем не страшно», — убеждал один голос. «Напиши, это же интересно. Видишь, Маша и Зина тоже пишут». Но другой голос останавливал: «Это плохо, не надо так делать, это грех». И все же Лина не выдержала, взяла бумажку, карандаш и быстро написала: «Вова плюс Галя – любовь». Швырнув записку на соседний ряд, она увидела, что в класс вошла учительница. Домой Лина пришла с тяжелым сердцем. Она так переживала о соделанном, что у нее разболелась голова. Лина не смогла даже помолиться после школы, как всегда. Она сказала маме, что чувствует себя плохо, и легла в постель. «Ты должна признаться во всем и покаяться», — твердила совесть. «Нет», — протестовала Лина, — «это очень-очень стыдно. Как я расскажу маме, что написала такую глупую записку?» «Нет, ни за что». Наступил вечер, вернулся с работы отец, и дети сообщили ему, что Лина заболела. Перед сном все собрались в комнате, где лежала больная. Думая, что Лина спит, не стали ее тревожить. Папа прочитал 22-й псалом из Библии и сказал: «Дети, я не знаю, почему наша Лина заболела. Однако болезнь может быть наказанием за какой-то плохой проступок. Это касается всех. Подумайте, может быть, вы совершили сегодня какой-нибудь грех. Мы хотим, чтобы Лина поправилась, и будем сейчас просить Господа, чтобы Он исцелил ее. Но если хоть один грех останется скрытым, Бог не ответит на нашу молитву». Дети стали просить у друг друга прощения, стали вспоминать, кто кого обидел днем, а потом молились, чтобы Господь исцелил сестренку. Алина сгорала от стыда. «Ведь на самом-то деле я не больна. Мало того, что в школе согрешила, так еще и дома обманула всех», — притворилась спящей. Конечно, Лила хотела исцелиться, но не от физической болезни, а от душевных мук. Хотела освободиться от гнетущего ее греха. Родители и дети помолились и на цыпочках вышли из комнаты. Алина долго еще лежала, пытаясь забыть о своем поступке, но не могла. Совесть жгла и не давала покоя. Наконец Лина решила исповедать свой грех и побежала к маме. Она рассказала все, как было, попросила прощения и только после этого спокойно уснула. На следующий вечер, как всегда, папа перед сном беседовал с детьми. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга», – прочитал он слово из Библии. «Сегодня я расскажу вам такой пример. Один мальчик шел с детского собрания домой и под впечатлением того, что там слышал, думал: «Буду сегодня жить так, чтобы сохранить сердце чистым. И завтра тоже так, и всегда, пока Иисус придет. А когда Он придет, то обязательно возьмет меня на небо». С такими мыслями мальчик вошел в дом и увидел, что младший братик играет с его любимой машиной. Он попросил вернуть игрушку, но малыш не отдал. Тогда мальчик начал кричать: «Дай машину, она моя, у тебя есть свои игрушки». Но братик не отдал машину. Рассердившись, мальчик толкнул братишку, забрал машину и убежал в другую комнату. Он думал: «Так ему и надо. Сколько раз говорил, чтобы не брал мои игрушки, у него своих полно». Он считал себя правым, но совесть осуждала его: «Ты нехорошо сделал. Тебе нужно просить прощения». А мальчик все же не соглашался, не хотел признавать свою вину. «Бывает так?» «Бывает», — дружно согласились дети. «Случается это по той причине, что дьявол все-таки хочет ввести нас в искушение. Это он возбуждает в нас чувство гнева, предлагает заманчивые греховные игры или побуждает говорить плохие слова, брать чужое. Он искушает нас делать зло. А потом дьявол хочет, чтобы мы скрывали все это и не просили прощения, не признавались в своих грехах. Поэтому у нас часто бывает внутренняя борьба. Слово Божье говорит, что нам нужно признаваться друг перед другом в проступках. Поэтому если случился какой грех, если не устояли в искушении, никогда не скрывайте вины. При этом не нужно бояться наказания. Грех всегда опасен, он может погубить вас навеки. А это страшнее всякого наказания. Если вы будете поступать, как написано, и не станете скрывать свои грехи, ваша жизнь будет радостной, и вы никогда не будете бояться, что Господь не возьмет на небо. Вчера наша Лина тоже совершила плохой поступок, и ей так трудно было сознаться, что она заболела. Однако переживание и сожаление о сделанном не приносит облегчения, не снимает греха. Грех надо исповедовать. То есть признаваться, что именно сделал, и тогда Бог прощает и дает мир сердцу. Вы свет мира. Ранним воскресным утром 7-летняя Оксана отправилась с родителями и младшим братом на собрание. Под ногами шуршали сухие листья. Глухо ударяясь об асфальт, падали гладкие, словно лакированные, каштаны, а через облака пробивались золотые лучи солнца. Оксане очень хотелось поскорее увидеть своих подружек и рассказать им, как прошла первая неделя учебного года. Новые чувства наполняли теперь ее сердце, и это не просто так, ведь она уже ходит в школу. «Ты должна хорошо учиться и быть примером для других», не только в учебе, но и в поведении, вспоминала Оксана наставление мамы и мысленно вернулась в класс. «Это, наверное, так трудно. Все дети неверующие, и я одна должна быть примером», с грустью подумала она. После богослужения мама разрешила Оксане пойти в гости к подружке Любе, а потом вместе с ней на детское собрание. «Интересно, что сегодня тетя Лариса будет рассказывать?» спросила Люба. «Не знаю», – пожала плечами Оксана. «А ты золотой стих выучила?» «Да, я тоже. Без подсказки могу рассказать». Девочки торопливо вошли в молитвенный дом и вскоре вместе с другими детьми слушали тетю Ларису. «Сегодня мы будем говорить о свете», – сказала она. «Прежде всего прочитаем стих из Евангелия Матфея «Вы – свет мира». Эти слова говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди. И они хорошо известны не только взрослым, но и вам. Мы все знаем, что такое свет. Когда наступает вечер и становится темно, мы включаем лампу, и комната наполняется светом. Конечно, очень удивительно, как такая маленькая лампочка может осветить всю комнату. О каком же свете говорит Иисус Христос? Что это за лампочки, которые должны светить миру? Кто может ответить? «Я знаю», — поднял руку Вадим. «Там написано «вы», значит «мы». «Хорошо, Вадик. Правильно ты ответил. Вы – это значит и я, и ты, и все мы вместе. Но как это может быть на самом деле? Как я могу светить, если я не лампочка? Еще может светить свеча, но мы на свечу тоже не похожи. Господь сотворил нас так, что мы никогда не станем лампочками или свечками. Как же мы можем светить?» Дети молчали. Послушайте, что говорит об этом Библия. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Из этих слов Иисуса видно, что наше поведение и добрые дела могут светить окружающему миру, как маленькая лампочка или свечка. Я хочу рассказать, как одна девочка светила другим. Звали эту девочку Надей. Она училась в 4-м классе. Рядом с ней за партой сидел мальчик Гена. Однажды зимой он пошел после уроков кататься на санках и попал под машину. На следующий день его мама пришла в школу сказать, что Гена лежит в больнице. Она вошла в класс, но учительницы в это время не было, и ученики, пользуясь возможностью, занимались чем хотели. Стреляли бумажками из рогаток, баловались. Некоторые прыгали по партам. Только Надя сидела спокойно. Мама Гены подошла к ней и спросила: «Мой Гена с тобой сидит?» «Да», — растерялась Надя. «Ну как вы узнали это?» Женщина слегка улыбнулась. Гена говорил, что сидит с самой хорошей девочкой, которая никогда не занимается плохими делами. «Наблюдая за детьми, я поняла, что он про тебя рассказывал». Думаю, этот пример поможет вам понять, как вы должны светить окружающим. Но сами по себе вы не сможете светить. Давайте вспомним, как светит лампочка. Для того, чтобы она загорелась, ее обязательно нужно включить, то есть соединить с источником света. Иисус говорил о себе: «Я свет миру». Он истинный источник света. И если мы принимаем Христа в свое сердце и поддерживаем с Ним непрерывную связь, стараемся все делать так, как Он учит, то можем быть Его светильниками. Только с Его помощью можно делать добрые дела и таким образом привлекать к Богу других. Радостно возвращалась Оксана домой. Она поняла, как быть светом для одноклассников. Оказывается, свет – это сам Господь, а Он пользуется и маленькими светильниками. Солнечные зайчики. Целую неделю Дима скучал без Вити, младшего брата. Он много раз уже с сожалением вспоминал тот день, когда не доглядел за братишкой, и тот, забравшись на самый верх лестницы, которая стояла у сарая, упал. Потом приехала скорая помощь и увезла Витю в больницу. Ну вот прошло долгих 7 дней, и папа привез Витю домой. Дима, конечно, обрадовался и сразу же кинулся к брату. Но папа остановил его и объяснил, что Вите еще 3 недели надо лежать в постели, чтобы полностью выздороветь. В первый день Дима почти не отходил от брата. Приносил ему еду, воду и даже отдал свои самые лучшие игрушки. А Витя рассказывал, как было в больнице, как тети в белых халатах делали ему уколы, рассказывал, с какими мальчиками познакомился. Диме было интересно слушать его, потому что сам он еще никогда не лежал в больнице. Однако все это быстро надоело Диме. Ему захотелось играть во дворе с ребятами, тем более, что они всегда звали его с собой. Сначала мама отпускала Диму, но когда он стал уходить надолго, она строго сказала: «Дима, ты должен играть с Витей, потому что он не может гулять с тобой на улице». «А я хочу к ребятам. Витя тоже хочет играть и бегать, как ты, но ему нельзя вставать». «Почему это я из-за него должен сидеть дома?» – нахмурился Дима и искоса посмотрел на Витю. Мама взяла Диму за руку, подвела к кровати больного и, присев на стул, сказала: «Сынок, у тебя ничего не болит, и ты можешь свободно бегать и играть. Здоровье тебе дал Господь, и ты должен любить Его и благодарить за все». «А я и так люблю Иисуса и молюсь утром и вечером». «Любить Бога, Дима, это не только молиться утром и вечером. Любить Господа значит делать то, что Ему нравится, и служить Ему». «Как служить?» «Помнишь, я рассказывала тебе про Самуила?» «Да, он был священником, и Бог с ним говорил». «А как Самуил стал священником?» «Он сначала служил в храме». И что он делал? Не знаю. Тогда мама стала рассказывать забытую Димой библейскую историю. Самуил был такой же маленький, как ты. Родители привели его в храм, чтобы он служил Господу. Самуил не знал, что он будет делать в храме, но согласился остаться, потому что научился слушаться родителей. Мама и папа ушли домой и приходили к нему всего один раз в год. Витя попросил воды, и мама, напоив его, продолжала. Самуил просыпался рано утром и шел к священнику. До самого вечера он делал то, что говорил ему Илий. Самуилу, наверное, тоже хотелось гулять, как и тебе, но он любил Господа и знал, что должен делать то, что хочет Бог. Самуил не капризничал и не жаловался. «Хочу к маме, я уже устал, отведите меня домой». И Бог стал открывать ему свои тайны. Мама посмотрела Диме в глаза и добавила, «И ты, сынок, если любишь Господа, должен служить ему и делать то, что он хочет». «А что Бог хочет, чтобы я сделал?» В Библии написано, что тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата. Если ты любишь Бога, то и для Вити должен делать что-нибудь доброе, объяснила мама. И, услышав, как на кухне что-то булькнуло, зашипело, ушла. «Что же я могу сделать доброе для Вити?» – задумался Дима. «Конечно, Самуил у священника говорил, что нужно делать. И в храме было интересно. А здесь так скучно. С Витей не побегаешь, не поиграешь». Дима пошел следом за мамой, но, увидев, что она сильно занята, решил поговорить с бабушкой. «Бабуля, что я могу сделать доброе для Вити?» «Ближним, Димочка, нужно делать то, что и тебе нравится. Например, ты хочешь играть с ребятами, хочешь, чтобы тебе весело было. Вите тоже хочется этого, ему скучно одному. Вот и делай так, чтобы он радовался». Бабушка поправила очки и ласково посмотрела на внука. «Ему уже все игрушки надоели. Чем я его порадую?» «А ты расскажи ему что-нибудь», — посоветовала бабушка. Но Дима также невесело смотрел себе под ноги. «Если сильно хочешь, я подскажу тебе, что делать. Попроси Иисуса, чтобы он научил тебя, как послужить братику». «Точно!» — подпрыгнул Дима. «Как я забыл, что Иисус может помочь мне!» Он шмыгнул носом и, оставив бабушку, побежал в свою спальню. Прикрыв дверь, как учила мама, Дима встал на колени и помолился. «Иисус, ты знаешь, что мне хочется гулять, но я люблю тебя и Витю. Научи, что мне сделать для него доброе, чтобы он радовался. Аминь». Поднявшись с колен, Дима услышал звонкий смех Вити. Он подошел к нему и увидел на потолке солнечный зайчик. Большое светлое пятно то металось по потолку, то прыгало по стенке, то исчезало, то опять появлялось. Наблюдая за ним, Витя громко смеялся. Дима выглянул в окно. Внизу на мостовой стояла машина. Водитель протирал зеркало, которое и пускало солнечные зайчики прямо Вите в комнату. Вскоре машина уехала и увезла с собой солнечных зайчиков. «Хочу маленькое солнышко», – расплакался Витя. И вдруг Дима понял, что нужно делать. Хлопнув в ладоши от радости, он побежал к бабушке. «Бабуля, дай мне зеркальце, я буду пускать зайчики с улицы, чтобы Витя не плакал!» Задыхаясь от волнения, попросил он. Новое занятие доставило радость не только Вите, но и самому Диме. А когда он думал, что этим служит Богу, радости было вдвое больше. Наташа – миссионерка. Наташа воспитывалась в большой христианской семье. Папа часто рассказывал ей об Иисусе Христе, и она любила его всем своим детским сердцем. Когда Наташа подросла, и мама стала отпускать ее на улицу одну, у нее появилось множество разных вопросов. «Мама, а мальчики во дворе говорят плохие слова?» – пожаловалась она однажды. «Они же неверующие, их никто не научил, что это грех», — коротко объяснила мама. В следующий раз Наташа возбужденно рассказывала. «Мама, на улице дяди дерутся. Один кричит и бьет другого. Как ему не жалко?» «Эти люди не знают любви Божией и потому не умеют жалеть других», — вздохнула мама. «Почему же им никто не расскажет о добром Иисусе?» — задумалась Наташа. Как-то раз на детское собрание, куда с большим удовольствием ходила Наташа, пришел незнакомый мужчина. «Дети, сегодня у нас в гостях брат-благовестник. Зовут его Петр Владимирович», — представила гостя тетя Надя. «Благовестник — это тот, кто проповедует неверующим о Христе, то есть несет им благую весть». После молитвы Петр Владимирович рассказал детям, как он с другими братьями проповедовал на севере. Люди там ничего не знают ни о Боге, ни о небе, ни о добрых ангелах. Разговаривают они на незнакомом языке, едят сырую мороженую рыбу и живут не в домах, а в чумах, то есть в шатрах, покрытых шкурами оленей. «Чтобы эти люди слушали нас и не прогоняли, — говорил проповедник, — мы должны любить их, помогать им, должны есть то, что едят они, и жить там, где живут они. Конечно, бывает очень трудно. Проповедники нуждаются в молитвенной поддержке, в помощи Господа. Тех, кого церковь посылает благовествовать, называют миссионерами. Вы тоже можете быть маленькими миссионерами», — добавил он в заключении. «Как?» — прошептала Наташа, и сердечко ее сильно-сильно забилось. «А меня мама далеко не пустит», — с грустью произнес мальчик, который сидел рядом с ней. Миссионер обвел всех детей ласковым взглядом, подошел к опечаленному малышу и, наклонившись к самому уху, сказал шепотом, ну так, чтобы все слышали: «А ехать никуда не надо». Дети притихли. В их глазах как бы застыл вопрос: «Как это?» «Во-первых, вы можете молиться о миссионерах. А во-вторых, должны любить своих неверующих родственников и соседей, рассказывать им об Иисусе и молиться о них». «Буду миссионеркой», — решила Наташа. Благовествовать она начала в своем дворе, где было много детей. Подружкам-одногодкам легко было рассказывать о Боге, а вот тем, кто постарше, школьникам, Наташа не осмеливалась. «Захотят ли они слушать? А если смеяться будут?» — переживала она и поделилась своими тревогами с мамой. «Миссионерам тоже нелегко проповедовать. Над ними не только смеются, их могут даже убить», — пояснила мама. «Однако они молятся, и Господь помогает им и защищает. Нам нужно только доверять Богу и надеяться на Него, а Он сам будет заступаться за нас». Один раз Наташа взяла сборник христианских песен и смело вышла во двор. Подойдя к качелям, где столпились дети, она предложила: «Давайте проведем собрание». «Какое собрание?» – спросил кто-то. Вместо ответа Наташа открыла сборник и, делая вид, что читает, спела псалом. Дети слушали внимательно. Как только Наташа закончила петь, одна девочка сказала то ли с досадой, то ли с удивлением: «В школе я ходила на собрания, но они были совсем другие. Такое я первый раз вижу». «Это христианское собрание», — пояснила Наташа. «На нем говорят и поют о Боге, и об Иисусе». «А кто такой Иисус?» — спросил мальчик в спортивном костюме. «А что здесь написано?» — показала одна из девочек на сборник. «Ты нас тоже петь научишь?» Некоторые старались заглянуть в книгу, нет ли там картинок. «Дай почитать», — попросила девочка постарше. «Я сейчас вам все расскажу, только на собрании должно быть тихо», — смущенно проговорила Наташа. Дети, одергивая друг друга, умолкли, и Наташа начала свой рассказ. «Иисус Христос — это Сын Божий. Бог послал Его на землю спасти людей. Иисус родился в бедных яслях и был очень послушным. Он делал только добро, но злые люди прибили Его ко кресту. Из ран на Его руках и ногах текла кровь». Наташа глубоко вздохнула и замолчала. Послышалось шушуканье, но вслух никто ничего не сказал. «И все же Иисус победил смерть», — продолжала Наташа. «Он не остался в гробу. Бог воскресил его, и теперь Иисус находится на небе вместе со своим Отцом. В Библии написано, что все, кто верит в Христа и любит Его, тоже воскреснут и будут жить вместе с Ним на небе». «А где это написано?» – зашумели дети. И сразу несколько рук потянулось к сборнику песен. «Дай почитать!» Наташа крепко прижала к себе книгу, не зная, кому дать. Дети подняли шум, потому что каждый хотел быть первым. На помощь пришла Наташина мама. Она слышала все через открытое окно и принесла несколько книжек. Тому, кто не умел читать, достались книги с картинками. «А домой можно взять? Я хочу маме показать», — попросила одна девочка. «Конечно, можно. Только не запачкайте книги, не порвите и обязательно принесите назад. Я потом дам вам другие, как в библиотеке», — объяснила Наташина мама. «Спасибо», — листая книжки, благодарили дети. «Слава Богу», — сказала мама, — «да благословит Господь это начало». Разбитая чашка. Теплые лучи весеннего солнца заливали землю мягким светом. Деревья, травы и цветы, отряхивая утреннюю росу, тянулись к солнцу. Звонко щебетали птицы. После ночного холода и мрака все живое радовалось теплу и свету. Таня проснулась рано. Она хотела еще немного полежать в постели, но вдруг вспомнила, что завтра Пасха. Соскочив с кровати, стала быстро одеваться. В прошлое воскресенье на утреннем богослужении Таня покаялась, поэтому праздник Пасхи особенно радовал ее. «Как хорошо, что и Христос воскрес! Теперь Он живет и в моем сердце!» — ликовала она. «Завтра после собрания к нам придут гости», — сказала мама во время завтрака. «Надо будет убрать в доме и напечь пирогов». «Девочки», — обратилась она к старшим, — «вы помоете посуду и наведете порядок в своей комнате, а потом будете помогать мне на кухне». «Мама, давай достанем чайный сервиз, который подарила нам тетя Люба», — попросила Лена. «Он, правда, пыльный, но я помою его». «Сервиз достать можно, только пусть моет Таня. Ты, Леночка, можешь нечаянно разбить что-нибудь. Лучше полей цветы и вытри подоконники». Лене не очень понравилось решение матери, но все же она повиновалась. Мать замесила тесто и пошла управляться с хозяйством. А Таня, помыв посуду, осторожно достала из серванта чайный сервиз. «Какой красивый!» — восхищалась она, представляя, как гости будут пить чай из новых чашек. Осторожно вытирая посуду, Таня думала о своем покаянии. В тот день тетя Валя, которая занимается с детьми, сказала: «Сегодня Христос очистил твое сердце, Танюша. Теперь храни его чистым. Если сделаешь какой-нибудь грех, немедля освободиться от него, а то сердце твое снова станет грязным». «Как хочется не грешить», — рассуждала Таня. «Буду стараться не пачкать свое сердце. Никогда не буду делать то, что раньше». Задумавшись, Таня поставила чашку на край стола и нечаянно задела ее. Чашка упала и со звоном разбилась. «Что теперь делать?» — замерла Таня. «Сознаться?» «Нет, не нужно. Мама будет недовольна. Лучше спрятать все в мусорное ведро, пока никто не видел». Некоторое время Таня стояла в нерешительности. Тихий спокойный голос совести напоминал: «Неправда — это грех. Нужно сознаться, ты же покаялась». Но другой, настойчивый и дерзкий голос не отступал. «Ты же нечаянно разбила? Спрячь куда-нибудь. Может, никто и не заметит, что чашек меньше». Вдруг Таня услышала чьи-то твердые и торопливые шаги. Она схватила разбитую чашку и хотела бросить в мусорное ведро, но его не оказалось на месте. Недолго думая, Таня сунула чашку в шкаф для посуды. Дверь тихо отворилась, и в кухню вошел отец. «Таня, что случилось?» — спросил он. «Ничего», — обманула Таня, чувствуя, как от стыда загорелись уши и щеки. «Я слышал какой-то звон», — снова заговорил отец. «Может, Катя уронила Сашину машину?» — не поворачиваясь, пробормотала Таня. Отец увидел, что на столе стоит всего 5 чашек, и сразу все понял. Желая помочь дочери сознаться, он снова спросил: «А почему у тебя только 5 чашек? Где еще одна?» «Не знаю». «Спроси-ка у мамы, может, она знает». Таня вышла на улицу, но через некоторое время вернулась и сказала, что ни мама, ни Лена не знают, где 6-я чашка. Отец молча вышел во двор. Он работал, а мысли его то и дело возвращались к Таниному поступку. Он очень хотел помочь дочери осудить свой обман и покаяться. Как только отец ушел, Таня швырнула в угол полотенце и отвернулась к окну. Радость о предстоящем празднике и приходе гостей исчезла. «Вообще, зачем они нужны? Лучше бы никто не приходил», — досадовала она. День был испорчен. Что бы Таня ни делала, все возмущало ее. Она сердито пнула кошку, ни за что накричала на младшую сестренку и, отшлепав ее, отправила на улицу. Даже птички, которые утром радовали ее своим щебетом, стали теперь раздражать. Разбитую чашку Таня положила в мусорное ведро и прикрыла бумажками. «Сегодня я сама вынесу мусор», — решила она. Во время обеда Таня сидела за столом угрюмая и сердитая. Отец о чем-то сосредоточенно думал, изредка поглядывая на нее. Когда все поели, он сказал Саше: «Саша, вынеси мусор». «Папа, я сама вынесу», — отозвалась Таня. «Нет, доченька, с этим поручением неплохо справится и Саша». Хлопнув дверью, Таня ушла. «Какая я несчастная», — вздыхала она, лежа на диване вниз лицом. Долго она жалела себя и обвиняла всех. Неожиданно ей вспомнился стих, который она недавно слышала на собрании. «Отойдите от меня, все делатели неправды». «Неужели Господь не возьмет меня на небо?» — мелькнуло в ее сознании. Отгоняя от себя мрачные мысли, Таня всячески старалась оправдаться, но покоя не находила. «Надо было сразу сознаться», — корила она себя. «А теперь поздно. Я уже сказала папе, что не знаю, где чашка». Вечером, как обычно, вся семья собралась на молитву. В этот раз отец решил прочитать детям рассказ «Ложь». В нем говорилось о девочке Люси, которая часто обманывала, но после беседы с мамой покаялась в своем грехе. Однажды Люся мыла посуду и разбила чашку из сервиза, уже не глядя в книгу, рассказывал отец. Она решила скрыть это от родителей и спрятала осколки в мусорное ведро. Таня слушала, затаив дыхание. От волнения и стыда она то краснела, то бледнела. «Я такая же обманщица», — думала она. «Желая объяснить дочери опасность греха», — продолжал отец, мама повела ее в сад и, показав на маленький кустик, а потом на большое дерево, спросила: «Что легче вырвать?» Люся, не задумываясь, ответила: «Конечно, кустик». «Так вот», — глубоко вздохнула мама, — «обман легче искоренить в начале, пока он небольшой. А если говорить неправду за неправдой, то освободиться от нее будет все труднее и труднее». Тане очень хотелось признаться во всем, но что-то останавливало ее. «Уже поздно. Дети спать хотят. В следующий раз», — оправдывалась она. Однако на память снова и снова приходило пожелание тети Вали: «Если появится какой-нибудь грех, немедли освободиться от него». «Надо сейчас», — отважилась Таня как раз в тот момент, когда папа пригласил к молитве. «Папа, я хочу что-то сказать». «Говори», — кивнул отец. «Ты сегодня про меня читал», — всхлипнула она. «Это я говорила неправду. Это я обманщица. Я не хочу грешить, но у меня так получается. Я и раньше часто говорила неправду, и сегодня 2 раза тебя обманула». «Я знал это», — тихо сказал отец. «И потому специально добавил к рассказу случай с разбитой чашкой. Нам с мамой очень хочется, чтобы ты поняла, что Иисус может жить только в чистом сердце. Если же ты будешь грешить, ему придется уйти». Сердце новое Господь мне подарил, любовью мне раны излечил. Тебя я вечно буду прославлять и на Тебя с надеждою взирать. Надежда, надежда, надежда на Тебя. Надежда, надежда, надежда. Галина тревога. Как-то раз маленькой Гале посчастливилось побыть с папой и мамой на крещении. Она хорошо запомнила, как дяди и тети в белых халатах заходили в воду, как потом над ними молился пресвитер и как дарили им цветы. Галя тоже набрала тогда целый букет, так как мама разрешила ей побегать по берегу, где росло много цветов. С тех пор прошел целый год, и вот после собрания папа сказал маме: «В субботу мне нужно будет отвезти крещаемых на озеро». «Папа, а меня ты возьмешь?» — услышав разговор, спросила Галя. «Нет, это очень далеко, да и места в машине нет. Будешь нянчить братика, помогать маме». «Ну, пожалуйста», — Галя умоляюще посмотрела на маму. Однако мама согласилась с папой, что Галя должна на этот раз остаться дома. Наступила суббота, папа уехал, а Галя целый день думала о крещении. Она представляла себе людей в белой одежде, представляла, как они заходят в воду. «А вдруг кто-нибудь утонет?» — мелькнула неожиданно страшная мысль. Время шло, а переживание, что кто-то может утонуть, все больше и больше беспокоило Галю. «Мама, а на крещении никто не утонет?» Оставив игрушки, подошла она к матери. «Нет, доченька, еще никогда такого не было, чтобы на крещении кто-то утонул». И все же Галя почему-то не переставала об этом думать. В тот вечер она даже уснуть не могла. Беспокойно ворочаясь, Галя крепко закрывала глаза, но сон не приходил. Ей стало страшно, и она позвала маму. «Почему ты не спишь?» – удивилась мама. «Я боюсь, что на крещении кто-нибудь утонет». Мама еще раз объяснила, что крещение – это Божье повеление, а когда делают угодное Богу, Он хранит от всякого несчастья. «Но если ты сильно переживаешь, давай скажем об этом Иисусу», – предложила она и вместе с Галей склонилась на колени. В воскресенье, как только отец вернулся домой, Галя выбежала ему навстречу и тут же спросила: «Папа, а на крещении никто не утонул?» «Нет, слава Богу, Он благословил и сохранил всех», — улыбнулся отец. «А Галя молилась, чтобы никто не утонул», — пояснила мама и рассказала о тревоге дочери. «Хорошо, что вы молились об этом», — отец посадил Галю к себе на колени. «Ты всегда так поступай, доченька. Я тоже стараюсь все свои переживания доверять Богу». Летели дни за днями. Иисус Христос, который любит детей и говорит, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Небесного, нежно заботился и оберегал росток веры, который возрастал и укреплялся в сердце Гали. Однажды к ним в семью пришел пресвитер. Он долго беседовал с папой и мамой. Когда вопросы взрослых были обсуждены, служитель уделил внимание и детям. Жизнерадостная и общительная Галя рассказала ему о своих школьных трудностях, о домашних радостях и заботах. Говорила, что любит Господа, и Он отвечает на ее молитвы. В беседе они вспомнили и о крещении. Выслушав Галю, служитель, волнуясь, рассказал: «Слава Богу, тогда никто не утонул, но была такая опасность. Среди крещаемых была одна пожилая сестра-инвалид. С большим трудом два диакона завели ее в воду. Когда я погружал ее, она вдруг выскользнула из моих рук. На мгновение меня охватил ужас, но в тот же момент удалось подхватить сестру и поднять из воды. Никто этого не заметил, но я, конечно, сильно испугался. Дивный наш Господь, Он и детей употребляет в своем деле». Служитель задумался и после недолгой паузы добавил: «Очень важно слышать, что говорит Господь. быть послушным этому слову и немедленно с радостью выполнять его поручение. Еще важно хранить сердце от гордости и греха, потому что Бог слышит и учит молиться только тех, у кого чистое сердце, — дополнил папа. Радуга создана художника рукой. Это знак завета Богом данного. Между небом синим и землей. Посмотри на небо, небо синее. Видна Божия рука, и солнце, и в облаке, и в радуге, милости Всевышнего Творца. Жизнь.